После плотной работы я отправился в свои апартаменты, после душа лег спать, даже не поел, успел похватать во время работы, так что был не голоден. Проснулся сам, за 40 минут до звонка будильника, выспался. После завтрака, я немного поплавал в личном бассейне, он был небольшим, да и воды хватило заполнить его лишь наполовину, но с моим ростом было с головой, так что нормально, следующим рейсом еще воды привезу, а также из скинов и почвы с травой и деревьями. Будем восстанавливать наш парк, в общий бассейн воды привезти, а то тот спортивный сектор пока закрыт и не действует. Время уже подходило к началу первой операции, будем проводить их по одной, сразу несколько я не потяну, док будет на подстраховке, так что пора идти. Первой была Керри, и когда я прошел в медсектор, та уже была на месте, ждала меня сидя на скамейке у кабинета главврача. Заметив ее волнение, я сбил ее настрой нейтральным вежливым вопросом. «Как устроились?» «Хорошо», с небольшой заминкой ответила та и чуть оживилась. «Все так незнакомо, непонятно, мы, наверное, совсем замучили Георга, выясняя, казалось бы, банальные вещи. Даже как туалетом пользоваться, наверное, дикарями кажемся. Сейчас уже увереннее все делаем, а в первые часы даже страшно было, вдруг что сломаем. Вот, ключ от каюты выдали, ношу в кармане. Если что в каюту сломаете, Георг починит с помощью дроидов», легкомысленно пожал я плечами. «Да и сломать сложно, практически невозможно». Георг также говорил, «Мы прошли к операционному боксу, где в небольшой шлюзовой прошли специальную дезинфекцию. Там уже все было готово. Керри стала раздеваться, убирая комбез в шкаф, и укладываясь на капсулу лицом вниз, с некоторым испугом косясь на скальпели и манипуляторы над головой, я прошел к сенсорному экрану капсулы. Как использовать эти капсулы мне было известно, не только бабушка по ним базы знаний выучила, но и я. Все же самое современное оборудование империи на момент гибели Содружества. Нужная пилотская нейросеть, одна из самых навороченных из запасов главврача, а также 4 импланта были в приемнике и ожидали установки. Импланты были стандартные для пилота, на интеллект плюс 100, на память плюс 100, на скорость реакции и на восприятие. Как только крышка закрылась, я провел небольшую диагностику. Кибердоктор это позволял и, произведя настройку, активировал начало операции. 20 минут потратил в ручном режиме, набирая нужные приказы и делая настройка, тогда как с нейросетью сделал бы ее секунд за 10. Все, операция началась. Меддроид принес высокий стул из буфета, находившегося на территории медсектора, и я сел на него, не сводя взгляда с экрана. Вмешиваться приходилось очень редко, операция шла штатно, поэтому задумавшись, док тоже контролировал все, нужные программы по таким операциям у него были, хотя как раз опыта у него не имелось. В общем, подумав, я вызывал на установку Ани. Та прибыла быстро, по территории медцентра до операционного бокса ее сопровождал меддроид под управлением дока. Та тоже легла спокойно, и я ей начал устанавливать нейросеть врача с имплантами. Тоже стандартный набор, пока ничего лишнего, их и позже можно установить. Вот так я и сидел около 5 часов, поглядывая то на один экран, то на другой, изредка вмешиваясь для поправок. Наконец, после 6-часовой операции, крышка операционной капсулы, где лежала Керри, начала подниматься, и та зашевелилась на мягких валиках ложа. 6 часов много, но я ставил био, а у них установка длится дольше, у сетей попроще чуть меньше, от 4 до 5 часов. Когда Керри, ощупывая шею и затылок, поднялась с ложа, капсула сразу же закрылась и начала стандартную процедуру очистки и дезинфекции, подготавливаясь к следующему пациенту, а по внутренней корабельной сети пошел запрос Ларе. Вернее, это Георг ей передал, что та может отправляться в медсекцию, подошла ее очередь на операцию. Встав так, чтобы отслеживать показания по операции Ани, у той через час она к концу подойдет, я давал Керри стандартную послеоперационную информацию, что делать и как себя вести. В общем, ждать придется 2 недели, пока сеть не активируется и не появится рабочий стол. Раз в 3 дня нужно будет ложиться на пару часов в лечебную капсулу, чтобы бионейросеть активировалась именно через 2 недели, а не через 2 месяца. Капсула будет помогать сети расти и устанавливаться до ее активации. Док сам создаст список и назначит время на такие вот приходы к нему. Да, в том и беда, био долго приращиваются, хотя и работают куда лучше простейших сетей. После запуска сети в течение суток ее лучше не использовать, а еще через 2 дня, добро пожаловать сюда, начнется учеба. На руки никому базы знаний давать я не собираюсь. Док будет последовательно загружать базы знаний через капсулу и проводить обучение под разгоном. Я уже высчитал, кому какие смеси нужны, еще когда диагностику на борту бота делал, эту информацию и скинул доку. Тот в своей медицинской лаборатории сам все намешает и подготовит. Личные медкарты каждого стажера им были составлены. Я чуть позже проверю их. Соответствующие программы для этого у него тоже были. Вот так, успокоив Керри, она как раз одевалась, когда в операционную после дезинфекции прошла Лара, после чего я отправил ту отдыхать и занялся новым пациентом. Капсула уже прошла очистку, в приемник уложена соответствующая нейросеть медика, а также три импланта. Крышка закрылась и началась операция. Когда операция закончилась у Ани, я также провел с ней информационную беседу, как из Керрита, одевшись, как раз выходила из бокса, как в операционную прошел следующий пациент. Это был Лай. Его немного смутила обнаженная Лора. В операционной капсуле тот видел спину и ягодицы, да еще видел, как двигаются манипуляторы со скальпелями. Капсулы новейшие, при операции на затылках нужно было ложиться на живот, тогда как более старые кибердокторы этого не требовали. Но ничего, разделся и лег в капсулу. Вот ему кроме специализированной нейросети, у меня для офицера СБ было всего две наличия, поставил еще 6 боевых имплантов. По уровню интеллекта и другим показаниям та ему подходила. Так что я без сомнений начал установку. Знаю, что изъять в будущем не смогу, если вдруг придется. Ситуации разные бывают. Все устанавливаемые нейросети были био, и повторно их не поставить. Одноразовые, чтоб их. После Лая и Лары был Эрих, потом дошло и до обоих братьев. Весь день убил, чтобы установиться им сети и импланты. Теперь они могут спокойно отдыхать и осваиваться эти две недели, пока сети не запустятся. Ускорять прирост с помощью капсул не стоит, пусть сами распаковываются. А потом плотная учеба, к тому моменту мне нужно будет накопить запас скопированных баз знаний. Завтра этим займусь, сейчас я был выжат как лимон, очень серьезный и тяжелый для меня день был. Была еще одна проблема, требовались базы по содружеству, там не только язык был, но и знания по письменности, правописанию и счету. Из всех стажеров считать и читать могли всего четверо. Утром следующего дня, посетив всех прооперированных, убедившись, что они в порядке и вполне бодры, я направился в рубку. Мне хотелось поменять место дрейфа линкора и перегнать его к обломкам крейсера. В принципе, тот и так его прикрывает и охраняет. Все, что было на крейсере, я искренне считал своим имуществом, но так проще работать и демонтировать. Не нужно гонять грузовики между островом и линкором, а перегнать его даже мог я. Отдам приказ и скину как владелец и номинальный капитан боевого корабля, и тот под управлением Георга и навигационного Искина на маневровых сменит место стоянки. Только один минус в этой операции. По инструкции, я во время движения до конечного пункта постоянно должен находиться в рубке. Однако мне есть чем заняться, пока линкор будет перемещаться. Займусь сборкой аппаратуры копирования баз знаний. Там работы на час, вот написание программ для взлома и записи займет больше времени, надеюсь, я смогу выделить целые сутки для этого дела. Еще надо обдумать свои дальнейшие шаги, а то как не прикидываю, начинаю понимать, что все я просто не успею, и так вон темп какой взял. Торопиться были причины, через 8 месяцев состоится крупный бунт на Норде и погибнет около 15 тысяч молодежи и еще при карательных действиях бандитов около 40 тысяч жителей на самой планете, вот к этому моменту хотя бы небольшая боевая гвардейская эскадра у меня уже должна быть. Бастион будет флагманом, если Керри к тому моменту успеет выучиться. Я уже заканчивал работу с оборудованием взламывания и копирования баз знаний, как вдруг пришел сигнал Зори. Да-да. Теперь у Бастиона была связь со спутниками на орбите планеты. Ею пользоваться мог только я, стажеры о ней даже не подозревали, они и корабельной сетью только-только начали учиться пользоваться с помощью выданных служебных коммуникаторов и планшетов. На спасательном боте было 5 штатных ретрансляторов, вдруг боту далеко лететь, а материнский корабль занят, вот тот по пути и сбрасывает эти ретрансляторы, чтобы иметь постоянную связь. Я сбросил 2 ретранслятора, хотя могло хватить одного, зато связь была устойчивой. Вызов шел из окрестностей городка Гнезды, и вызов шел от отца. Похоже, вляпались, иначе тот бы мне не звонил. Я сказал, что смогу помочь, но в крайнем случае. Блин, да мне лететь до планеты на боте 12 часов, засада. Подойдя к пульту, я замер, не стоит показывать, что я на корабле, так что сбросил вызов на планшет и отошел к стене. Цвет обшивки стандартный и не поймешь, где нахожусь. После активации вызова, я удивленно моргнул, сразу узнав того, кто использовал планшет отца. «Здравствуйте, Нурбилански. Знаешь меня, это хорошо», — с одобрением сказал тот. «Я хочу поговорить с твоим учителем, неизвестным зургом. Не скажу, что неожиданно, но поинтересоваться надо. Зачем? А вот это не твое дело, сопляк. Зови его, или твои близкие будут перебиты. А вот и угрозы. Так я на них и отвечу. Сам ты сопляк, и хрен тебе по всей моське. С учителем он пообщаться хочет. Если что есть, говори. Нет, не разводи пустопорожнюю болтовню. Ну смотри», — скрипнув от злости зубами, ответил Нурбиланский и начал наводить камеру на планшете отца. Картинка немного подергалась, перемещаясь, что позволило мне рассмотреть стандартные внутренности самого обычного складского ангара. Состояние его было так себе, как материал не терпел, но износ был заметен. Похоже, тот с момента, как произошло нападение архов, эксплуатировался. Следы ухода и ремонта также были заметны. Кроме них имелись некоторые механизмы в транспортной упаковке и нет, мелькнул тупоносый передок Хавера, причем нашего, из Дубровки. Он к отцу перешел вместе с должностью. А дальше в ряд лежало 9 человек со стянутыми за спиной пластиковыми наручниками руками. Все 9 были мне знакомы, опытные охотники из Дубровки. Третьим в шеренге лежал отец. Уж его-то я точно ни с кем не перепутаю. Они были только в комбизах, все остальное с них было снято. Пару раз мелькнули ноги людей Нурбилански, но самих их не показали. Дав мне полюбоваться на шеренгу, Нур велел одному из своих поднять голову отца. Он лежал на животе, и тот это сделал, ухватил за волосы и поднял голову. Отец был без сознания, как в принципе и все. Понятно, подавителем или ошеломителем обработали, для шокера слишком добыча крупная, не справится, а вот стационарным нелетальным оружием, пожалуйста. Ну как, понравилась картинка? На экране планшета снова возникла рожа Нурбилански. Честно говоря, не очень. Ничего больше сказать тот не успел. Я отрубил связь и быстро набрал номер планшета матери. Нужно предупредить как семью, так и сельчан о возможных действиях Биланских. На одном захвате наших людей тот явно не успокоится. Немного озаботило то, что отец был с охотниками, что поехали выбивать информацию у торговца. Тот вроде не собирался ехать, однако беседа с матерью прояснила эту ситуацию. Отец сам решил скататься, хотя у него хватало дел в Дубровке. Оказалось, от прошлого старосты досталось много недоделанной работы, вот тот ее и разгребал. Одно то, что он снова собрал совет из стариков-охотников, их старейшинами называли, ранее распущенного прошлым старостой, занимало много времени. А тут развеяться решил, скататься в гнезды. Сообщение мама поняла правильно, так что, отрубив связь, она сейчас поднимала на ноги все охотников, детей те отводили в лес, ухоронок там хватало. Ничего, посидят в засаде рядом с опустевшей деревней, ничего с ними не случится. Дело-то серьезное. Видя, а я делал запись того, что снимал Нур, также отправил матери как доказательство. Захват старосты и других охотников — серьезное дело, сейчас тревога передавалась от деревни к деревне, от охотника к охотнику. Свободные очень не любили, когда городские трогали их, так что если в течение 4 дней не освободят и не вернут все имущество, к гнездам пойдет карательный отряд. Пару раз уже такое случалось, один раз городским удалось отбиться, хоть и с большими потерями. Вот во второй раз была уничтожена половина города, сожжена, так что те связываться с нами тоже особо не горели желанием. Нурбиланский хоть и был пилотом, но всей информацией по электронике, видимо, не владел, раз не отключил маяк своего планшета, так что я знал, что тот находится у порта гнезды. Видимо, занял один из портовых ангаров. Почти сразу после того, как я отрубил звонок с мамой, на связь снова вышел Биланский. Тот пытался дозвониться до меня, пока я с ней общался. Не получилось, вызовы сбрасывались, но в этот раз я ответил на сигнал, с немалым удовольствием полюбовавшись на взбешенного Билански. «Ты хочешь, чтобы я уничтожил охотников?» – орал тот, брызгая слюной. «Ты этого добиваешься?» «Нет, я был совершенно спокоен, по крайней мере, внешне. С некоторой скукой, наблюдая за бесноватым собеседником, я его таким даже в прошлой жизни не видел». Правда, и случая довести до крайнего бешенства не имел. Тот, видя мое спокойствие и молчание, начал успокаиваться, продолжая шумно дышать. Наконец, выдохнув, немного зло спросил: «Где твой Зург? Он отказался общаться с вами. Ему это не интересно, как и жизни ваших заложников. Так уговори его, это в твоих интересах». Не вышло, поэтому я выбрал альтернативный вариант. Отправил сообщение всем старостам поселений свободных, они начинают собирать карательный отряд. Моего отца уважали и до того, как он стал старостой, так что мстить будут до конца. Кстати, спасибо за представленную съемку. Она позволила быстро убедить старост начать подготовку к выходу подразделений. Причем кто похитил охотников, всем также известно. Если с нашими охотниками что случится, на вас начнется охота. Цену я дал в 500 000 кредов листы. Думаю, ваша голова ее стоит. Вспомните глав некоторых бандитских традов, как их выслеживали и уничтожали. Один выстрел и жизнь оборвана, а жить всю жизнь оглядываясь, не просто тяжело, очень трудно. Что-что, Анур Билански соображал быстро и решение принимал практически молниеносно. Несколько секунд он раздумывал, после чего принужденно рассмеялся и, хохотнув, сказал: «Хорошо, сделал ты меня, признаю. Твои условия: отпускайте отца и всех охотников со всем тем имуществом, что при них был. Тут дело тоже непростое, они творили беззаконие, посмели тронуть человека, который был под моей защитой. Торговца, что купил выкраденного в нашем селении ребенка, да еще ни одного, думаю, вам не стоит говорить, что у свободных рабство не просто табу, а под запретом. Вопросов бы не возникло, если бы они его на дороге взяли, но они в город приперлись и нагло начали его вязать. Причем на моей территории города, где я хозяин, да еще в одном из моих баров, хорошо охрана правильно сработала. Идиоты, вздохнул я, тут Нур был прав. Косяк у охотников вырисовывался. Хотя, зная отца, могу предположить, что из-за лимита времени и отсутствия информации, когда и куда двинет торговец, его решили брать скачком в городе. Быстро погрузить в грузовик и рвануть из него, да видно не получилось, фортуна отвернулась. Если информация от вас верна, косяк охотников, согласился я и скосил глазами на экран другого планшета. Общался я с Нуром Билански через технический планшет. Но в рубке был еще один. После первой нашей беседы, когда я с матерью общался, вбил в этот планшет номер матери и отправил вызов. Судя по картинке с него, мать находилась на подворье старосты, в общем зале, набитом так, что стоять негде, и там царила мертвая тишина. Охотники слушали нашу беседу с Нуром Билански. Косяк действительно был за нашими, не думаю, что Нур Билански врет, не из тех людей. Поэтому дальше договариваться должны старейшины нашей Дубровки, старые охотники, что уже не ходили на охоту и занимались обучением молодежи. Зам отца тоже был тут, он же ранее был замом отца в Ваташке. Когда я с его одобрения перевел сигнал на Нура, тот взял слово, сообщив, что село выкупит своих охотников и все их имущество. Нур внимательно выслушал выверенную речь Варга, зама отца, после чего сообщил, что общаться с охотниками он не намерен, и цена вопроса по освобождению охотников стоит за моим учителем, неизвестным Зургом. Похоже, Нуру было остро необходимо с ним поговорить и договориться. Если договориться, отпустит охотников бесплатно. Такая постановка вопроса старшины Варга заметно напрягла, но все же те дали добро, и слово снова взял я, так как с линии не сходил и внимательно слушал, как идет беседа. Ответ тот же, пожал я плечами. Вы ему не интересны. Учитель соберет все, что ему нужно для исследовательского корабля, и улетит. Он сказал, все необходимое ему в системе есть, и модернизация его корабля только дело времени. Ну, заодно он и меня учит. Все же у меня к нему такое предложение, от которого он не сможет отказать. Сможет. Вот когда вы ходите по траве, обращаете ли внимание на мелких жучка и паучков под ногами? Не обращаю, хмуро ответил тот, сообразив, к чему я клоню. Вот и он не обращает, а вы для него, что те жучки и паучки, их проблемы человека не волнуют. А насчет наших, договоримся так, забирайте оружие, хверы и все самое ценное, после чего отпускайте. Думаю, цена вопроса в виде грузовика на ходу вполне перекроет размеры той проблемы действия наших охотников на территории города. Надо подумать, буркнул тот в ответ, о чем-то усердно размышляя. Я ему не мешал, пусть примет правильное решение. Сам же продолжал стоять у стены рубки, чтобы фон был один и тот же. Сейчас бы отойти, линкор приближался к обломкам крейсера, но нельзя прерывать разговор. Отключив звук, я быстро отдал устно несколько приказов, этого хватило, и боевой корабль, сбрасывая ход, стал замедляться. К этому моменту Инур принял решение, скривившись, тот кивнул, мое предложение он принимал, но последнее слово все же оставил за собой. Учителю своему наглому передай, что я развернул комплекс ПКО над своим владениями, так что больше ни одного моего судна с площадки не угонит. Он слышал, коротко кивнул я. Дальше я отключился, там ворг будет принимать освобожденных, договаривать, где их передадут в наши в руки, свое дело я сделал, и что немаловажно, особо не раскрылся, хотя чуть было не рванул на линкоре к планете, вот на нем полету часов 6, в два раза меньше, чем на боте. После моего прилета, боюсь, от гнезда и вторых владений Нура Белански ничего бы не осталось после орбитальной бомбардировки, но, к счастью, пока все в норме. Отбрехался. Вернувшись в кресло капитана, я отложил оба планшета и продолжил работы с оборудованием, что собирал, изредка поглядывая на пилотский экран, куда стекалась вся информация по маневрированию возле обломков. Пока все в норме. Наш бастион должен был зависнуть и стабилизироваться в километре от острова, на очень небольшой дистанции, вот и скины так и осторожничали, сближаясь с ним. Мелких осколков тут хватало, то один, то другой ударялись в щит корабля. Когда я закончил собирать оборудование для взлома баз знаний и копирования с них информации, как раз и маневры закончились, так что я поблагодарил корабельных эскинов за отличную работу и, прихватив небольшую золотистого цвета пирамидку весом в 1,5 килограмма, направился к выходу из рубки. Не успел выйти, затренькал мелодией планшет на поясе. Отойдя к стене, ответил, это была мама. Счастливо улыбаясь, та сообщила, что все, наши освобождены и уже возвращаются. Оказалось, соседи из рыбачьей деревушки были на этот момент в гнездах, и мы передали по просьбе наших освобожденных. Те хоть и пришли в себя, но были немного оглушены, плохо соображали, так что помощники были нужны. Черту города те уже покинули и сейчас направлялись в лес. Рыбаки расторговались и были не против подбросить соседей, телеги были почти пусты. Так мелкие покупки. Да, думаю, отцу сейчас тяжело и голова болит и выслушивает подтрунивание рыбаков. А насмехаться было над чем. Хавер потеряли, оружие, ладно хоть самих выпустили. Да, эта операция для отца прошла, скажем так, не без шероховатостей. Ничего, у всех бывают блины комом. Немного пообщавшись с мамой, я сообщил, что через несколько дней доберусь до них, уже лично встретимся. Та попросила за 6 часов сообщить о прилете, мое любимое блюдо приготовит. Лучше бы не говорила, я за ее холодец жизнь отдам, чуть сразу не рванул. Ничего лучше не едал, так что активно закивал, вызвав искренний смех матери. Дав отбой, я, наконец, покинул рубку, стоять и общаться было неудобно, пирамидка все из-под локтя выпадала, приходилось ловить, а так ничего, обменялись сведениями и отключились. Из рубки я направился на спецсклад в медсекции, где хранились абсолютно все базы знаний, туда перевезли и из капитанской каюты, вернее из его сейфа, а также пустые болванки кристаллов для хранения информации, ну и баз знаний. На корабле тех оказалось аж 500 000, солидное количество, удивляло, зачем нужно было столько пустых кристаллов. В моем случае после того, как база будет закачана на нейросеть, кристалл не уничтожится и его можно будет использовать повторно. Так что хватит нам этих кристаллов, еще как хватит. Добравшись до склада, я оставил оборудование и, прихватив пару пустых кристаллов, направился к себе в апартаменты, там и завис на несколько часов, занимался написанием программы для взлома. Думаю, если бы не то, что имелись болванки разных программ на планшете главного инженера моего бастиона, то я действительно привозился бы сутки, а так сделал работу за 6 часов, да и то последний час тестировал и убирал недоработки. Нет-нет, те да выскакивали. Потом, не удержавшись, прошел на спецсклад и стал уже тестировать на реальных базах. Да, тот кладовщик был гением, на каждую базу тратилось время на взлом по 15 минут. Взяв кристалл с первой вскрытой базой, выбрал самую несущественную, можно сказать недорогую и ненужную, чтобы не жалко было, вставил на пирамидке в другое гнездо, в 3 соседних вложил пустые болванки и произвел копирование. Потом все 3 кристалла проверил. Планшет показывал, что на них действительно базы знаний 3-го ранга ядерная защита. Издав вопль радости, боевой клич и еще что-то, я сделал пару танцевальных па, все-таки не удержал эмоций, бывает, прорываются. Когда эмоции немного схлынули, я стал учить меддроида тем действиям, что необходимы для копирования баз. Ничего сложного тут нет, запомнить все мои действия и воспроизвести их, медроиды это могут, заложено в программах. Такое доверить доку я не мог, у того стояли программы по запрету, а взлом он есть взлом. Поэтому я вывел медроида из-под его управления и стал писать тому программы. Фактически работу делать для него не проблема, а для меня слишком муторно и долго, да еще одно и то же, тут работы на пару недель, а дроиду останавливаться не надо, знай, вставляй в приемник для взлома очередную базу и нажимай на кнопку «Пуск». А после того, как взлом произойдет, кристаллу в приемник для копирования, в соседние пустые болванки. Каждую базу копировать требовалось на трех болванках. Те, что оригинальные после взлома и копирования, будут убираться доком в специальный сейф на хранение, а переписанные в шкаф для будущей заливки на нейросети моих стажеров. Взломанные базы трогать доку запрещено, изначальные, они только для копирования следующих. Вот уже со скопированными базами знаний тот работать мог, после того как медроид взламывал и переписывал. Проследив за действиями медроида, тот спокойно работая, без спешки, ему даже на зарядку не нужно вставать, встроенный реактор, взламывает первые базы и, перезаписывая их, пронаблюдал, как готовые базы убираются на хранение и подаются свежие, потом покинул спецсклад и направился к летной палубе. Путь мой лежал к Зори. Я уже вот как 2 часа по своим внутренним часам должен спать, но уж больно работы было много. А сейчас можно спокойно выспаться на борту бота, пока тот летит на автопилоте. Тем более лететь 10 часов. После того, как линкор поменял местоположение, дальность полета снизилась. Насчет дальнейшего применения баз знаний я не беспокоился, док был в курсе, кому какие базы, личные дала стажеров имеются, последовательность обучения тоже знает, так что осталось только дождаться активации нейросетей, к тому моменту необходимые для обучения базы будут взломаны, а ломали именно их, и можно учить. Тут я тоже могу теперь не вмешиваться, разве что отключить медроида, когда он сделает работу, и снова приписать его к доку. Сам полет я, конечно же, проспал, но подлетал к орбите Зории с опаской и настороженностью. Нужно будет модернизировать свой бот и поставить на него оборудование маскировки. К сожалению, на борту Бастиона ее не было, а то, что стояло на судне перезарядки, боту не подходило, конфликт поколений. Ничего, я что-нибудь придумаю. Вон на Старсивере целый отсек с разведывательным оборудованием и с кораблями. Там отдельное подразделение было. Челноки, шаттлы, корветы и разведывательные фрегаты. Все в норме, все в режиме консервации. Это все дела будущие, а сейчас нужно незаметно проскользнуть мимо 4 торговцев, что висели на орбите. Благо сделать это не составляло труда, находились они фактически над одним из континентов. Оборудование изношено, подслеповато и вблизи, если еще что-то видит, то на расстоянии большие помехи. Фанило от них так, что даже мне сканер забивало. Как я отметил, одно судно было явно из клана работорговцев, с которыми я столкнулся в прошлой жизни в борьбе за фабрику нейросетей. Да и позже с ними не раз приходилось иметь дело, особенно на Норде. Этот легкий сухогруз, проделанный в рейдер, я помнил. Трофеем брать не приходилось, получив в борт противокорабельную ракету, тот развалился на несколько обломков здесь же, на орбите Зории. Мы тогда с Лидией на лепестках тут выбивали суда и корабли клана, дорогу расчищали, чтобы забрать имущество с планеты. Вот так, высчитав мертвые зоны, я спокойно и спустился на поверхность планеты. Причем как раз к космопорту, где взял этот бот. Вернее, не на него сам, спускался все же в стороне, но потом на бреющем добрался до места и совершил посадку, где еще осталось черное пятно выхлопа от моего взлета. Как только двигатели стихли, я перевел реактор в режим ожидания, и скин будет активен, как и боевые защитные дроиды. Ну а я, прихватив баулы с подарками и сумками, направился к грузовому боту. Рядом шелестел манипуляторами дешифратор. На месте, тот поднялся по трапу, как уже говорил, убирать я его не стал и за 15 минут взломал не только шлюзовую бота, но и скин в рубке. Пока реактор выходил на режим, я связался со своими и сообщил примерное время прилета. Оно будет в 3 часа пополудню по времени Дубровки. Это тут ночь, а на соседнем континенте был день. У меня было 3 часа, так что я развел бурную деятельность. Со спасателя была демонтирована одна лечебная капсула, которую перенесли на борт грузового бота и установили в небольшом жилом модуле бота. Была раньше кают-компания, а теперь Мидбокс. Тут были шины питания. В каюту я загрузил мид-картриджи, солидный запас. Для старика Крофа взял дроида-универсала, к сожалению, дрона у меня не было, где-то тут был челнок, на борту которого имелись технические дроны, но запамятовал, а искать долго, пока этого подарю с набором инструментов. Лет 10 прослужит, стрежни для реактора я тоже взял для него. Когда судно, наконец, прошло неполную расконсервацию, но было способно лететь, я поднял грузовик в воздух и направил бот к соседнему континенту. После двухмесячных мытарств я, наконец, возвращался домой, что радовало. Ненадолго погостить собрался, времени совсем не было, но, наконец, своих увижу. Кстати, пока готовился к полету, осмотрел свой ховер и танк с плазменной пушкой. Тот относился к классу легких. После прорыва обороны они уходили в рейды по тылам противника, нанося сокрушающие удары и парализуя коммуникации и дороги. Имели большую дальность и неприхотливость обслуживания. В принципе, использовать его можно и в одиночку, но все же лучше в паре с боевыми дроидами и опытным оператором. Но что есть, то есть в танке предусмотрено урочное управление и возможность открытия огня. Все выведено на планшеты, думаю, после обучения экипаж из молодых охотников у танка появится. Запасные части к нему, сменная пушка и даже оснащение для экипажа, а он состоял из двух человек, был тут же, в трюме, в контейнерах. Разберутся, тем более старик Крав поможет, он же, скорее всего, и будет штатным пилотом Дубровки, пока меня не будет. Этот бот я планировал оставить в деревне, отличное место, чтобы укрыть наших сельчан, тут же и танк можно хранить и остальное не менее ценное. Попасть внутрь смогут только те, кто имеет ключ доступа или знает определенный код. Я так настрою Искин. Замелькали воды океана под стремительно летевшим ботом. Стало светлее, и я вылетел на освещенную светилом часть планеты, но летел пока все равно над морем. Вот уже наш континент. Дальше полет тоже проходил без проблем, и я добрался до Дубровки, сделав над ней несколько кругов, сбрасывая скорость. Меня уже ждали, площадка была подготовлена. А на планшет пришло сообщение от отца, что площадка безопасна и можно спокойно совершать посадку. Видимо, размеры давал старик Кров, хотя нужные данные отцу я также сбрасывал, потому как площадка по ширине и длине была практически идентична размерам моего бота, пришлось изрядно постараться, показывая немалое мастерство ручного управления, чтобы совершить посадку и не задеть ни одно из деревьев. Причем посадку я совершил кормой к деревне, наоборот, смысла нет. У этого бота грузовая аппарель не спереди под кабиной, а под двигателями на корме. В принципе, удобно для эксплуатации, но мне и другие модели ботов встречались. У некоторых было по две аппарели, а пусть и шоба и трюм виден насквозь. Я такие видел в космопортах. Десятая часть из всего состава имели такие трюмы. У меня же был чисто гражданский борт и имел другую конструкцию корпуса. После посадки, осмотревшись с помощью бортовых датчиков и камер, и не обнаружив ничего опасного, я для того и круги нарезал над деревней, что сканировал поверхность сканером поиска биологических меток, перекинул его со спасателя во время подготовки к полету. Тот ничего не показал, как в принципе и датчики. Жители города выглядывали из-за заборов, дети в большинстве на крышах сидели. Да как улицы начал стекаться взрослый люд, уже всем было известно о том, что я прилечу. Так что, отключая все системы и переводя реактор на экономичный режим работы, я из рубки активировал разворачивание трапа. Отец, часть представителей от нашего поселения, там мелькали и старосты соседей, терпеливо ожидали у кормовой аппарели. То, что трап разворачивается, они видели, но никто к нему не пошел, тут старик Крав командовал. Кстати, правильно делали. Трап я разворачивал на будущее, не постоянно же через трюм бегать. Так что, когда все работы были закончены, покинул рубку и направился к шлюзовой трюм. Там спустился и вручную активировал открытие аппарели, повернув обрезиненную ручку рубильника. Встретили меня действительно тепло, когда я спустился по опустившейся аппарели. Обняв сначала отца, потом мать, а следом и до бабушки дело дошло, она тоже была тут, лишь потом и старика Крафа обнял. Я обид не помнил, тем более не от чужого челнока. Все тут свои. Выглядел я понтово, сребристый комбинезон, специальный для детей, обувь соответствующая, бластер и пистолет на поясе, электроника. На руке защищенный армейский коммуникатор, планшет на поясе. В общем, упакован очень круто. На аппарели баулы с подарками для семьи, там был и бронекостюм для отца. Пусть носит и привыкает, Думаю, подобное снаряжение ему знакомо. Ну что, отец, все, что на борту, да и сам бот передается нашему поселению. Вот карта доступ, протянул я отцу, чтобы все видели. Это хороший подарок, улыбнулся тот. Хвер мы видим, как и часть башни танка с пушкой, еще какие-то контейнеры, а что конкретно там есть? Лечебная капсула, почти неиспользованная и солидный запас медкартриджей. Медиков у нас нет, но можно посмотреть, как ею управлять в Галаните. Несложно, это лечебная капсула, не хирургическая. И ногу вылечит? Спросил хромой Тит, владелец нашего единственного бара в Дубровке. Восстановит? Твердо обещал я хромому односельчанину. Народ заинтересовался, хромых да увечных у нас хватало, так что капсула на пользу. Да и известно всем было хорошо, чего от нее ждать. После обсуждения и перечисления того, что находится на борту, я пригласил желающих на борт, а желающие были все. Вот тут отец быстро навел порядок и прошел первым со старейшинами и старшими охотниками на борт. Я проводил как бы экскурсию, старик Краф иногда поддакивал не в попад. Кстати, он был в курсе, что почти все имущество будет под его управлением. Хотя командовать будет отец, разве что капсула пойдет под управление нашей лекарки. Та была признанной специалисткой, и то, что с подобным оборудованием не работало, сельчан не остановило. Раз есть в Галаните описание работ в ручном режиме с медкапсулами, научится. Под шумок я отправил баулы с подарками к нам домой. Там надувшаяся Лидия была, за Лизой следила. Ей покидать дом было строго-настрого запрещено. Передачу всего оборудования я оставил на завтра, но вот целый контейнер с автоматами и боеприпасов к ним, это дорого стоит. Теперь все охотники получили серьезное оружие и отбиться, даже от внезапного нападения, становилось реальной возможностью. Это я еще двуствольные станковые пулеметы не показал. Отец вот о них знал. На подлете я сбросил ему на планшет перечень имущества, что везу, так что тот должен быть в курсе, если успел изучить. А экскурсии я проводил, чтобы визуально познакомить сельчан с новым имуществом. Особенно долго бродили у танка, капсулы и дроидов. В рубку не заглядывали, та заперта была. Доступ у троих, у меня, старика Крафа и у отца. Именно по такой линейке. Причем Искин признавал только меня как хозяина, а других временными пользователями, арендаторами можно сказать. У капсулы я задержался, чтобы нашей лекарке и некоторым женщинам, включая мою маму и бабушку, объяснить хоть как-то принципы ее работы, посетовав, что пока не могу работать с ней, специальность медика, следующая в обучении, закончил описывать возможности медкапсулы. У танка объяснял возможности использования с охотниками. Фактически у того кроме тяжелых боевых дронов противника нет. Он даже плавать умел, да и размер имел почти как у Хвера, разве что приземистый был со сплюснутой нашлепкой башни сверху. У дроидов тоже крутились, но тут уже старик Краф уверенно отвечал, они ему действительно были знакомы. Боевые и телохранители я не брал, на спасатели остались, только вот этого техника прихватил, будет помощником нашему единственному зургу. Вон как тот радовался, осматривая приобретение, которым пользоваться будет он один. А уж как в кофрах со сменными манипуляторами закопался, крякая с одобрением. Наконец мама не выдержала и стала выкрикивать людей. Оказалось, во дворе у старосты был накрыт стол, праздновать будем. Так и сделали, у открытой обпарели, бот запирать не стали, поставили охранника, и мы все направились на подворье. Ух, как там я оторвался на холодце. Незаметно слепок сделал для пищевого синтезатора в моих апартаментах на борту линкора. Сканер был размером с ладонь телесного цвета и внимания не привлекал, а я так слепки со всех блюд успел сделать, до того как их тронули, накладывая на тарелки. Слышались тосты и поздравления, мне не раз перепадало одобрительно по плечу, хорошо посидели. Когда под вечер выдалась свободная минутка, подойдя к отцу, мне как-то незаметно сунули Лизу на руки и, качая спавшую сестренку, я тихо спросил, чтобы не разбудить ее, что там с пропавшими девочками. Нурбиланский сам поговорил с торговцем и сообщил нам, кому тот обеих продал, как раз этот торговец и продавал. Во Флисте они, Хаем, знакомый городок, я думаю, можно что-нибудь сделать. Мы уже успели обдумать полет к Флисте, на боте полетим, там на грузовике, танк с собой возьмем. Это как? Искренне удивился я. Не знаете возможности бота и вооружения, танком управлять не умеете, а это самая серьезная боевая единица у вас. Бот не вооружен, средства доставки, как и Хвер. Фактически толпа ополчения с оружием в руках, которым пользоваться не умеете. Я могу водить танк и управлять им. Там есть система управления, танк командира рота, стоит офицерский коммутатор», — спокойно ответил отец. «То, что тот заглядывал в танк, открыв люки, я видел, но не думал, что тот в действительности разбирается. Видимо, подобные боевые единицы у нарцев в запасах имелись и пользоваться ими своих офицеров и солдат учили, а отец, как ни крути, был именно офицером. Странно только, что ему как сыну одному из старейшин не поставили нейросеть, видимо, не было в наличии. Думаю, стоит предостеречь отца от необдуманных поступков, хотя, похоже, тот все как раз обдумать успел и явно рассчитывал на успех операции. Стоит его немного притормозить, а то, похоже, получив новенький танк, который можно эксплуатировать довольно долго, боезапас пушки не нужен, оборудование в танке само генерирует высокочастотную плазму», вскружило ему голову, раз он хочет влететь во флисту таким наскоком. Во флисте помимо полицейских, что стоят на дорогах, есть и армия, довольно высоко подготовленная из 3000 человек, усиленных бронетехникой, флайерами, глайдерами и даже истребителями. Возможно, есть бомбардировщики и комплекс ПКО, последний точно имеется. Наскоком город не взять, дроиды, танки, имеется артиллерия, положит вас, да и бот не скроется, догонит и собьют. Я обо всем этом в курсе, собирал разведывательную информацию во флисте, спокойно ответил отец. Бомбардировщики точно есть, 6 единиц, вот только работать могут всего 2. Я не говорил, что мы ворвемся в город, стреляя во все стороны, танк подстраховка на случай громкого отхода группы, в прикрытии будет. Думаю обредить их под дорожных торговцев, люди у меня новенькие, не примелькались, закупим товару для виду и пока будем в городе, выясним, где девочки, умыкнем их и уедем. Доберемся до бота, планирую оставить его километрах в 100. Дальше летим домой. В принципе вполне неплохо, оценил я. Может и сработать. Тут Лика, видимо, пробудилась от нашей беседы и, открыв глаза, резко ухватила меня за челку, когда я наклонился, чтобы чмокнуть ее в лобик. Класс, 2 месяцев нет, охватка, что у бультерьера. Еле отцепил рученьку, старался ее не повредить. Посмотрев в небесно-голубые глаза, что меня с любопытством рассматривали, чмокнул в лобик и, покачивая, сказал отцу: «Думаю, тебя порадует такая новость. Я знаю, где имеется 1000 нейросетей. Небе, на момент начала войны с архами сильно устаревшие, но главное они новенькие, непользованные и имеют в комплекте по 2 импланта 50+, на памяти на интеллект. Что за модель?» Немного подался вперед отец. Такая новость не оставила его равнодушным, судя по раздувавшимся ноздрям, не то что не оставила, сильно взволновала. Нейросетей на самом деле было больше, 20 тысяч, но это слишком большой куш, нужно давать его дозированно. Старье, пилот 3, даже не модернизированные, но новенькие и целая 1000. Некоторое количество баз знаний представить я смогу, боевые и для пилотирования, даже для управления медкапсулой, это пока все. Когда? Также коротко поинтересовался отец. В ближайшие пару месяцев точно нет, даже в течение 3 вряд ли. Учителю просто не до обнаруженного склада, чуть позже вскрывать его будем. Координаты знаешь? Нет, учитель знает. Он же мне за помощь пообещал эту 1000 нейросетей, остальное все себе заберет. Вроде там был резервный склад с сетями и имплантами. Про базы знаний не знаю, учитель точно не в курсе. Мой источник баз знаний имеет другие корни. Вроде все, завтра я с вами буду, а улечу вечером. Ты уже говорил, вздохнув, кивнул отец, изучающе разглядывая меня. Мое поведение явно не вязалось с возрастом, но родители и сельчане, похоже, стали постепенно привыкать. Да, старик Крав подкинет меня до соседнего континента к космопорту, а дальше я сам. Отец немного поговорил насчет моих дальнейших планов, тут я особо не распространялся, но сообщил, что буду недоступен не только несколько дней, а возможно и недель. Постараюсь предупреждать, если будет такая возможность, все же такой провал во времени. Ночевать меня отправили в наш родной дом, отец предпочитал жить там, а работать на подворье старосты, семья его поддерживала. Моя кровать была в порядке, так что, окунувшись в бочку с дождевой водой, взял из рук мамы полотенце и прошел в дом. Дальше была раздача подарков, не зря так подбирал, подарки вызвали бурю восторгов у всех. Даже у Лиди, получившей мощный стационарный компьютер и бесперебойный источник питания, малый мобильный реактор. Наконец все начали расходиться, и я прошел в спальню. Там уже ждала Лидия, и мы долго шептались у себя в комнате, пока отец в стену не застучал, мы ему уснуть мешали. Следующий день я практически полностью, до самого отлета вечером, провел на борту бота, показывал и учил, как и чем пользоваться. Экипаж для танка уже подобрали, инструкция по управлению им и стрельбе была в компе танка, и тот сбросил копию на один из планшетов, так что два 16-летних танкиста учили инструкцию. Парни сметливые. Думаю, уже через неделю тот будет летать по лесным дорогам или прокладывать новые. Молодняк он еще массой сшибет, а вот более старшую поросль вряд ли, и сам пострадать может и дерево повредить. Наконец наступил вечер, я очень сильно устал, приходилось чуть ли не разрываться, чтобы бывать везде, но вроде справлялся. Насчет установок нейросетей я намекнул отцу, что если у меня появится какой комплект, то уговорю учителя установить их выбранным отцом людям. Тот серьезно воспринял это мое обещание, даже согласился подумать. Видимо, у него сложилось мнение, что моим словам верить можно, что есть, то есть я старался быть верен своему слову. Предварительно решать не стоило, будут ли нейросети вилами на воде писано, тем более они имеют разные модификации и не каждому подойдут. Так что отбирать, кому ставить можно только когда они будут на руках, а добровольцы пройдут диагностику в медкапсуле. Вот такие дела. В общем, мало времени выделил, чтобы побывать с родными, но главное увидел, пообщался. На борту бота на данный момент было с 20 охотников, отец и старик Крав, управлял ботом именно он, вел по старому моему маршруту, что сохранился в памяти бота. Я только его сохранил, стерев остальные маршруты. Отец решил произвести тренировочную высадку, а раз меня везут, то им все в тему. По прилету к космопорту, в темноте старик Крав на удивление неплохо совершил посадку на старое место стоянки бота, почти сразу наружу высыпали охотники, держа в руках автоматы. Отец морщился, наблюдая за ними, да уж не сказать, что ловко все выходит. Так и не солдаты они, добровольцы, что решили обучиться смежной профессии, охотиться, но только уже на людей. Однако ничего, учатся, оба танкиста рядом со своей машиной постоянно крутятся, сейчас внутри сидят, имитируют, что танк в порядке, но сами двигатель не запускают. Отец не разрешил, пока теорию ему не сдадут, никакой практики. Сам я ждать не стал, время тратить не хотелось, попрощался со своими, старик Крав осматривал ближайшие суда, прикидывая, каких можно вскрыть, его заинтересовал такой заработок. А я, покинув наших, они улетят минут через 20, энергичным шагом двинул к своему спасателю. За ближайшим же челноком меня ожидали телохранители, и скин бота направил, они и сопроводили до бота. Дальше понятно, поднявшись на борт, забрал дешифратор и направился искать подходящее судно. Даже успел заметить, как улетел наш бот, они направились к флисте. Отец решит не тратить время и провести разведку, мол, у него в городе пара давних осведомителей остались, можно пока их напрячь на поиски девчат. Ладно, у меня свои дела, у них свои, без меня справится. А если потребуется помощь, вызовут, я обещал им помощь на случай проблем в виде орбитальной бомбардировки. То есть аргумент последнего шанса. Искал я грузовой бот несколько специализированной постройки. Вроде был тут такой, почти час убил, но не нашел. Пришлось брать ближайший грузовой бот от моего спасателя, тот, что специализированный, очень удобен для перевозки почвы, растений, деревьев и воды, но вот не получилось в темноте его найти, нашел другой. Взлом грузовика много времени не занял, внутри были контейнеры с опревшим зерном, так что запустив оба погрузчика, они находились тут же в трюме, когда те смогли работать, разгрузили грузовик. Причем из 12 контейнеров, что были на борту, 3 оказались специализированными. Они подходили для перевозки пресной воды, один был средним. Эти контейнеры освободили от груза, тут же опорожнили и вернули в трюм. Когда грузовик смог взлететь, я отлетел подальше от космопорта и совершил посадку у лесного озера. Тут была удобная полянка у берега. Еще когда грузовик проходил предстартовую подготовку, на это тоже нужно время, я отыскал и, взломав эскин штурмового бота, по поколениям он не сильно отставал от линкора, был на действующей службе на момент нападения пауков и оставил его проходить расконсервацию. Потом заберу. Нужно еще не забыть бот на заливном лугу с фермой на борту. Утонуть не утонет, но взлетать трудно будет. Пока я сидел в рубке, дроиды и погрузчики под моим управлением, и скин бота помогал, занимались делом. Пока один промывал от прошлого груза контейнеры, мощная струя воды из шланга смывала все, что налипло. Второй технический дроид, взятый мной со спасателя, реанимировал систему жизнеобеспечения бота, воду доставлял к ее трубам, чтобы та полностью запуститься могла. Вот погрузчики другим занимались, не совсем их дело, оно они срезали и скатывали в толстые рулоны траву на поляне. Когда вода оказалась в контейнерах, а та в трюме, все четыре дроида стали работать над лесом и поляной. В трюм непрерывным конвейером потекли молодые и крепкие такие деревья, трава и кустарник, в основном с дикими, но съедобными ягодами. В озере была отловлена рыба. Подготовился я хорошо, чернозем тоже собирался и брикетами складывался там же в трюме. Весь световой день работал, а когда стемнело, поднял бот на орбиту, пролетел кладбище кораблей, выискивая подходящее судно. Приметив на вид неразграбленное, пристыковался к нему и отправил на борт обоих техников под моим чутким ручным управлением. Отсталость давала о себе знать, глаза слипались, но я бодрился. К счастью, на борту нашлись необходимые искины, 4 единицы класса А-60. То, что нужно, вести траву в парк, которым некому управлять, просто глупо. Дроиды проверили все 4 искина, и 2 отбраковали, один не отзывался, видимо был мертв, второй выдавал странные ответы на запросы, видимо псих, а вот 2 нормальных, тесты все прошли и оказались у нас на борту. Отойдя от этого судна, вышел в чистые от остовов и обломков пространства и, разогнавшись до крейсерской скорости, направился к линкору, настроив автопилот по координатам. На этом боте я еще не летал и у него не было проложенного маршрута в памяти, так что надеюсь, доберется, а сам пошел спать. На борту имелась каюта и ее уже привели в порядок. Души, наконец, сон. Как же хорошо и когда же я нормально высплюсь. На борту бастиона я задержался на сутки. Тут и работа была, и со стажерами пообщался. Когда я покидаю борт корабля или появляюсь на нем, Искин оповещает об этом всех, кто находился на борту. Такая была программа, я не стал ее отменять. Так что по прибытию ко мне было несколько запросов. Просто пообщаться хотели, как я понял. Скуки на борту особо не было. Фильмы, обучение элементарным правилам поведения и проживания на борту подобных кораблей занимало немало времени, да и уроки шли как по письменности, так и по счету, Георг их вел. Только тем, у кого не было нейросетей, все давал, обучал. Остальные нужные знания получат через базы знаний. Кстати, по ним, на борту линкора как раз таких баз знаний не было, о чем меня уведомил обеспокоенный док. Глава медсекции не мог не обеспокоиться, обучение под разгоном на нем, а списки неполные. Обещал решить эту проблему в ближайшее время. Первым делом я направил оба Искина в технический сектор линкора, у меня там мастерская оборудована была, а сам прошел в спецсклад медсекции. Проходить идентификацию в рубке не требовалось, я один прибыл, так что меня проверили всеми способами еще на летной палубе по выходу наружу. Так вот, проверил и посмотрел, как дроид спокойно продолжает копировать, косяков не было. Док проверял скопированные базы, нормальный продукт, пригодный к использованию. Потом прошел в мастерские, стер старую личность и загрузил новое ПО на один из привезенных искинов. Теперь тот будет отвечать за парк. Проверка показала, что программа и личность встали как надо. Искин сразу же был перенесен в шахту и активирован. Я запустил его и приписал к корабельным искинам. А вот к самому искину всех дроидов и дронов, что отвечали за парк, тот сразу стал тестировать оборудование и слать запросы насчет материалов, так что дроиды потекли стайкой к боту, откуда началась разгрузка растительности. По примерным прикидкам тут было на треть парка, но воды на бассейн и на полив уже хватало. Ничего, следующим рейсом еще привезу, уже можно будет рыб разводить. Кстати, они у меня с собой были, так что... Подумав, я велел воду использовать для пруда, а для бассейна я позже привезу. Разницы пока нет, куда воду направлять, пусть рыбки поживут. Вот так, общаясь и выполняя мелкие работы на борту, в основном те, которые искины не могли исполнить программным запретом, дал личность второму привезенному искину и поместил его в святая святых линкора в корме рядом с гипердвигателем. Теперь тот отвечал за все это имущество, его задача следить и контролировать. А то раньше за этим Георг наблюдал, как будто у него других дел не было. В принципе, все посты малых искинов я закрыл, осталось привезти нормальные А-80, большие, и разместить в шахтах, чтобы сразу поднять возможности боевого корабля, а то они у него по интеллектуальному направлению пока не айс. Вот через сутки, переночевав в своих апартаментах, отправил к крейсеру дроидов. Летать к нему не требовалось, тот вон, под боком висел. Помнится, тогда на борту были найдены интересные базы знаний, среди них и по содружеству. А там правильный язык, знания по письменности и остальному, все, что нужно ребятам. Скопируем их, размножим и будем учить. Улов на крейсере был неплох, но ожидаем, я знал, что будет найдено на борту. Всех мелких деталей, конечно, не помнил, но то, что нужно, найдено было. Блоки, уцелевшие оборудование и вооружение я с него пока не снимал, просто времени не было. Взял и получил Георгу, тот этим заниматься мог, так что велел ему, как закончить с ремонтом линкора, пусть принимается за крейсер. Да и линкор был практически в порядке, последняя пара реакторов уже выходила на режим, все запущены. По кораблю в основном была мелочь на восстановлении, но ее уж больно было много. Вот технические и ремонтные комплексы боевого корабля и работали денно и ночно, заменяя битые датчики и блоки. Особенно то, что на обшивке находилось, пострадало. Там приходилось менять абсолютно все. К счастью, запас на складах имелся, осталось поменять поврежденную электронику, чем корабельные эскины и занимались. Нагружать их сейчас еще и разборкой крейсера не стоит. Закончит с бастионом, мощности освободятся, вот и пусть его ковыряют. Трюм у линкора небольшой, но все трофеи уверенно войдут. Когда найденные на борту погибшего крейсера базы знаний были доставлены на борт, все они поместились в небольшой чемоданчик, найденный там же, на борту, я заторопился на спецсклад к доку. Мы проверили стационарным считывателем все базы, и пошел взлом и копирование необходимых, остальные в порядке очереди. Вот теперь все, можно учить. Пообщавшись перед уходом со стажерами, у нас был совместный обед в офицерской кают-компании, я оставил их, не стоит отвлекать увлеченных людей, и сходил с инспекцией в парк. Там работы еще шли, но было видно, как парк оживал. Все мертвые деревья уже были утилизированы, как в принципе и почва, и сейчас шла посадка привезенных мной насаждений, все это поливалось водой. Пока вокруг грязь и вода, на месте будущего пруда большая грязная лужа, но в будущем тут будет красиво и восхитительно. Я знаю, не в первый раз эту работу проделываю. Вот так, оставив бастионы своих будущих гвардейцев в соседней системе, неторопливо полетел обратно к Зории. Тут много чего нужно сделать, закончить с восстановлением линкора, а это завести, наконец, полный объем воды и травы с деревьями, дальше эскины сами справятся, а потом займусь оживлением Старсивера. Его эскин-проф, который обо мне пока ничего не знал, также не подозревал и о том, что скоро я стану иговладельцем. А Старсивер нужно брать, причем в обязательном порядке. Вот только давать информацию, что тот принадлежит мне, не стоит. В прошлый раз я вынужденно работал у всех на виду, и рабовладельцы, будучи уверенными, что мне не удастся его вскрыть, откровенно прошляпили, когда я взял его под контроль. Сейчас так открыто действовать я не буду, все, кто подлетает к борту этой исполинской туши, находится под внимательным присмотром всех живых кораблей и торговцев на орбите. Значит, нужно воспользоваться судном с режимом маскировки и проделать всю операцию незаметно для них. Единственное судно, что имеет такую маскировку, это челнок перезарядки на борту бастиона, и у меня в планах воспользоваться им. После того, как Старсильвер с появившейся энергией начнет оживать и проводить замену выработанных реакторов, воспользовавшись освободившимся временем, я наконец отправлюсь на поиски фабрики по изготовлению нейросетей. Оборудование отправлю на борт Старсильвера, там самое защищенное место, часть добычи, а именно 1000 нейросетей пилот 3, которые я обещал отцу, передам ему. В такие планы у меня на ближайшие 4 месяца. Дальше основная подготовка к полету на Норд. Добрался бот до Зории вполне нормально, без эксцессов. Я также воспользовался мертвыми зонами, спустился на поверхности, посадка на поляну очередного леса, и скин, отвечающий за парк, просил материал именно из леса. Два дроида со мной были специализированными из парка, они и занялись работами по заготовлению материала, еще и почва нужна была. Так что я сидел и скучал. Созвонился с Лидией, и мы почти полтора часа проболтали. Компьютер я ей подключил, питание тоже, так что та в сети частенько зависала. Читает и считает плохо, хоть и умеет, а туда же, из галанета не вылезает. Правильно ей мама уши надрала, пусть лучше за Лизой присматривает. Насчет отца та сообщила, что девчат, похищенных 2 года назад, привезли обратно. Об этом уже все знают, операцию отец провел блестящую, Хозяева девочек так ничего не поняли. Сообщили об их пропаже в полицию, да было уже поздно. Бот был на полпути к Дубровке. За 2 часа специализированные дроиды-дроны собрали полный трюм материала. Потом мы взлетели, сели у реки, где дроиды набрали речного песка. Он для тропинок пойдет и для пляжа у пруда, а также накачали воды в контейнеры. Только после этого мы взлетели, снова незаметно для судов на орбите и направились к бастиону. Всю дорогу проспал, специально подгадал так, чтобы лететь обратно ночью по моему времени, чтобы выспаться. На борту было все в норме, пока шел разгрузка. Пообщался с Кирой, у нее появилось несколько вопросов на бытовую тему и пара на служебную. Ответил на некоторых, на часть сказал, что по службе видно будет. Порадовал тем, что через сутки будет ими получен доступ в спортзал, где заработают 2 бассейна и сауна. Парк чуть позже, дня через 3. Радовал не одну Кирой, все об этом узнали из внутренней информационной сети корабля. Что-то вроде локального интернета, действующего на борту линкора. Нормально время провел, понравилось.